Джекпот, Крю, закинув несколько орешков в рот, отдал мешочек зверю, тот, как обычно, принюхался, чихнул и с энтузиазмом накинулся на угощение, взялся за завязки второго, которые были прикреплены ко дну на манер рюкзака, мой слух уловил характерное звяканье при падении и вряд ли в нем монеты, так и вышло, на моем лице растянулась улыбка понимания, не один я такой, мешок был полон бижутерии, кольца с разноцветными камнями, невероятной красоты серьги, кулоны, искусно плетенные цепочки, и не из простого металла, серебро да золото, а самое главное, бижа была обывательской. Артефактор братан, сунул руку в мешок и только сейчас разглядел, у него есть название со статами. Сума Виллиса, уровень 7, характеристики, вместимость 1500 предметов, основная характеристика плюс 7%, дополнительные характеристики, бонус к характеристикам с другими предметами Виллиса. Получается, вещица Т-сетовая, я даже знаю, с какими предметами получится бонус. Очень интересно, сунув руку практически по плечо и не достав дна, я решил проверить возможности новой игрушки. Покрутив в руке большой булыжник, отшвырнул в сторону, не было смысла в сборе мусора, есть куда более интересные предметы. Возьмем тот же меч, здоровенный как гриф профессиональной штанги и по весу не меньше. Прикинув высоту до пещерного свода, я достал оружие из хранилища, и принялся совать его в горловину сумы, заходило весело, чуть ли не со свистом, что опять же вызывало диссонанс, мешочек-то, максимум в треть метра в длину. Немного повозившись с рукоятью, пришлось максимально расширить горловину, я все-таки спрятал меч, хм, круто однако, вынул его и опять засунул, вынул, сунул, Крю, что-то я не о том думаю, успокоившись, взялся за молот, опять же проблема с самой широкой частью, с трудом, но залезла, за арбалет даже браться не стал и так выходит прилично, в итоге сума проглотила около 80 кило, а мешочек не изменился, и в весе не прибавил ни грамма, однозначно полезное приобретение, к тому же кто запрещает закинуть суму в личное хранилище, что я тут же попытался сделать, облом, странно, ну да ладно, какой-то килограмм, ничтожный для меня вес, а бонус к характеристикам приятный, возникает другой вопрос, почему я игнорировал этот вид крафта, и как это вообще происходит, взял, допустим, рюкзак, поколдовал немного и можно пихать в него 10 мешков строительной смеси, другой вопрос, зачем, есть же хранилище, но я подозреваю, что не все так просто, кроме бонуса, должно быть еще что-нибудь, но об этом потом, сумка, кошелек, по сути предметы гардероба, скорее аксессуар, значит, работа для портного, разве не так? С этой мыслью я поднял выброшенный зверем мешочек. Размера он невеликого, вроде футляра для очков. Можно ли скрафтить? Обычная обывательская вещица из грубой ткани типа мешковины. Даже названия нет, вряд ли возраст имеет значение. Легко проверить. Сжал в руке, активировал умение. Простая сума, уровень 1. Характеристики. Основная характеристика плюс 1%. Вместимость 20 предметов. Вы изготовили простой предмет, получено 25 единиц опыта. Ха, во как, оказывается, тут же взялся за эксперименты. Рука залезла почти по локоть, значит меч не влезет, максимум нож, 20 ножей. Ну или столько же предметов, от мелочи типа монет до чего-то крупного. Ограничением является ширина горловины, здесь тоже неясности. Если это будет, скажем, 10-метровый садовый шланг, может, как-нибудь и проверю. Сейчас других дел полно. Для начала я убедился во вместимости, сунул 20 булыжников из тех, что влезли. Если сравнить с сумой Виллиса, то результат так себе, но ведь это 7-й уровень портного. Значит, для меня, весьма неплохо, на первый раз. Что такое плюс 1% к основной характеристике, я тоже проверил, система сочла таковым. Самый большой показатель, выносливость, не сказать, что бонус жирный, но все равно приятно. На старте такая сумма была бы очень кстати. Продолжим. Крю не проявлял интереса к моему творчеству, но и не уходил. Причина его привязанности ко мне оставалась загадкой. Сидел себе на задних лапах и уминал очередную личинку, когда успел отрыть, непонятно. Итак, что я потеряю, если перекрафчу сумму на второй или третий уровень? Правильно, только приобрету вещь, опыт, а в случае неудачи, моток ниток песочного цвета. Действуем. Рабочая сумма, уровень 2, характеристики. Основная характеристика плюс 2%. Вместимость 40 предметов. Вы изготовили простой предмет, получено 50 единиц опыта. Мешочек немного подрос и стал выглядеть более представительно, то есть за оборванца уже не сойду. Из прошлого опыта я знал, что влезет столько, сколько заявлено, поэтому не стал возиться с горой камней. Неудачная попытка улучшения. Получен предмет катушка ниток. Получено 10 единиц опыта. Вот, что я прочел после третьей попытки. Печалька. Возня с мешочком отвлекла меня от остальных предметов, коих осталось 3. Взялся за книжку. Книга навыков рывок. Описание мне понравилось. Мгновенное перемещение на расстояние до 3 метров. По затратам, не сказать, что дорого, 3000 единиц темной материи. Однозначно изучаю. Я уже придумал, как его использовать. У меня есть бежа с затяжным прыжком. Весьма интересная вещица, как раз была на мне. Кольцо повелителя ветра хорошего качества. Уровень 3. Характеристики. Сопротивляемость стихиям плюс 3. Сопротивляемость стихиям плюс 3. Сопротивляемость стихиям плюс 3. Дополнительные характеристики. Затяжной прыжок. Масштабирование. Сам сделал. Похвастался я Крю. Зря время потратил, зверь не видел этого предмета. Пример тому лежащее под ногами кольцо и куда более крупный браслет. С монетами проще, они обывательские, оставался вопрос с контейнерами, видит, но вскрыть не может. Не понимаю, для чего такая избирательность в системе, возможно, выясню в будущем. В общем, рывок вкупе с затяжным прыжком, обещал мне много новых ощущений и миллион на изучение первого уровня навыка, я не пожалел. Проверить, к сожалению, невозможно, поэтому с изучением второго решил повременить. Браслет путника, уровень 7, характеристики. Выносливость плюс 7, выносливость плюс 7, выносливость плюс 7, выносливость плюс 7, интеллект плюс 7, интеллект плюс 7, интеллект плюс 7. Дополнительные характеристики. Второе дыхание. Столько выноски инты, далеко не всякий себе позволит. А уж что касается ДПА. В критической ситуации, при падении темной или жизненной энергии до отметки менее 20%, характеристики увеличиваются вдвое, время действия 60 секунд. Такой баф дорого стоит, так что снимаем тот, что слабее, и напяливаем этот. Надежда на бонус от сетовой вещи не оправдалась, видно, полный комплект нужен или больше 2 предметов. Колечко я оставил напоследок, на десерт, можно сказать, очень уж хотелось посмотреть, на что был способен мой древний коллега. Золотое кольцо напоминало бабушкино, почти такой же камень, ширина, единственное, судя по узору, его носил мужчина. Когда взял его в руки и посмотрел характеристики, то сначала не поверил своим глазам. Золотое кольцо ловца удачи. Уровень 5. Характеристики. Удача плюс 2. Прочность плюс 25%. Прочность плюс 25%. Прочность плюс 25%. Прочность плюс 25%. Дополнительные характеристики. Слияние. Неубиваемая удача. Разумеется, я надел кольцо, чтоб проверить, суммируется ли эта капризная характеристика, кто бы поступил по-другому. Основные характеристики. Человек. Имя Макс. Уровень 1. Прогресс. 100%. Свободный опыт 172 187 356. Здоровье 610 плюс 733 654 плюс 183. Темная материя 310 плюс 895 120 плюс 93. Интеллект 5 плюс 26 плюс 0,15. Сила 10 плюс 32 плюс 0,3. Ловкость 17 плюс 34 плюс 0,51. Выносливость 25 плюс 36 плюс 0,75. Крепость тела 100 плюс 25% плюс 3. Меткость 510 плюс 15,3. Удача 1 плюс 3 плюс 0,12. Привлекательность 1 плюс 0,03. Креативность 14 плюс 0,42. Наблюдательность 10 плюс 0,3. Я бы заорал, а после начал прыгать, но ограничился лишь широко раскрытым ртом и яростной жестикуляцией руками, сидя при этом на заднице. Крю, удивленно поинтересовался мой спаситель. Да, удача, это такое крю, что все лошади вместе с серыми отс отдыхают, в общем, где-то далеко отдыхают. Вряд ли зверь что-то понял. Да разве важно, главное, это удача. Глава 10. Следующий час, я детально шаг за шагом обследовал временное прибежище. Причин тому несколько, моя наблюдательность вкупе со светляком должны были творить чудеса, так говорило описание, плюс неординарные находки. В итоге же поработал на радость Крю, Получилось найти пару личинок, оказывается, это несложно. И все, либо лимит удачи закончился, либо и вправду ловить тут больше нечего. Я не стал унывать, к тому же появилось несколько идей по крафту. Достал одно из обывательских колечек, серебряное, я знал, какова будет реакция системы, но все равно попробовал. Внимание, ваш навык артефактора слишком низок, вы не можете работать с предметами выше класса 3, хорошие качества. Что и требовалось доказать, я не мог работать с чистым серебром, пока не мог. Заглянув в профессиональные характеристики, я убедился, что осталось 811 операций до получения 4 уровня мастерства. В общем, ни о чем, осталась сущая мелочь, найти подходящий материал для работы. У меня осталась серебряная проволока, не вся ушла на фиксацию поломанной ступни, есть немного золоченой, зубы, когти, не помню, где прихваченная пеленая кость, что важно, полая. И я начал делать то, к чему не привык, экономить материалы. Из плюсов остались кусачки, не знаю, каким чудом прихватил, видимо, по привычке закинул. Из минусов, кругляка не было, пришлось аккуратно на пальцах крутить. Крю, понаблюдав немного за моими действиями, свернулся большой баранкой и засопел. Правильное решение, мне отдых тоже нужен, но как-нибудь потом. Из золоченой проволоки получилось 24,5 заготовки, экономно крутил на кончике мизинца. Из половинки изготовил неказистый кулон, хотя планировалась сережка, система так распознала, наделив изделие двумя характеристиками интеллекта. Поскольку получился второй уровень, я его тут же перекрафтил и вполне ожидаемо сломал. Не беда, эта пластинка тоже пойдет в дело. Покрутив остаток от кулона, я продолжил работу, занялся крафтом колец, и все получалось, как назло, годным. Допустим, второй уровень с двумя характеристиками опыта, причем по максимуму или крит плюс 3. Система надо мной издевалась, но я все равно крафтил каждую заготовку, пока не получался третий уровень или облом в виде пластинки. Работа, наше все. По моим прикидкам, на каждое изделие в среднем выходило по 7 операций. Казалось бы, откуда столько? А вот оттуда, считался сам крафт, плюс эффект старения, это уже 2 операции, включаем сюда характеристики от 1 до 3, дополнительные характеристики тоже учитываются, а повторный крафт умножает все на 2. Вот и получилось с 25 изделий, 176 операций. В ход пошли остатки серебряной проволоки, заготовок вышло больше, после того как я их перекрафтил. Осталось произвести 399 операций, совсем немного, работы на несколько часов. Но работать-то ни с чем, осталось единственное изделие, все остальные сломал в процессе крафта, на это не поднялась рука. Старинное кольцо хорошего качества, уровень 3, характеристики, ловкость плюс 3, ловкость плюс 3, ловкость плюс 3, дополнительные характеристики, умножение. Показатель ловкости увеличивается вдвое при критическом показателе темной или жизненной энергии. Легкий шаг, ломать его смысла не было, да и не хотелось. Что это даст? Одну операцию и пластинку. Я задумчиво уставился на покалеченную ногу. Снимать шину – не вариант. Даже с завышенной регенерацией на заживление потребуется несколько дней, а заменить крепление нечем. Залез в сумму Виллиса в надежде отыскать изделия из неблагородных металлов. После минуты бесплодных поисков, стукнул себя по лбу. Тормоз. Инерция мышления. Я все еще вел себя как обыватель. Что стоит надеть ее на плечо и посмотреть на содержимое через интерфейс. После неудачной попытки закинуть ее в инвентарь, с этим непонятным обстоятельством разберусь позднее, я так и поступил. Что у нас тут? От звука моего голоса заворочился Крю. Пришлось продолжать мысленно, а то сейчас проснется, начнет копать грунт, попрут личинки, а я уже есть хочу, но никак не личинок. Интерфейс услужливо высветил несколько позиций, кольца, сережки, кулоны, медных изделий, к сожалению, не нашлось, видимо древний мастер предпочитал не пачкаться мелочевкой, зато нашлось кое-что интересное. Заключенная сущность уровень 2, заключенная сущность уровень 1, заключенная сущность уровень 1, заключенная сущность уровень 1. Вспомнилось виденное мною колечко, кажется, на форуме, вроде как третьего уровня, я еще тогда заинтересовался, что может дать чужая сущность, звучало-то зловеще. Благодаря тому же интерфейсу, легко достал предметы из суммы. Ими оказались 4 камушка, не будь они правильной круглой формы, то можно спутать с мелкой желтой галькой, а если приглядеться, то на камне второго уровня просматривались правильные грани, ну и пояснения системы никуда не делись. Заключенная сущность уровень 2, интригующая находка, а главное, неизвестно что дает инкрустация в кольцо, понятно какое-то умение, возможно ультимативное, но как же, черт возьми, хочется узнать, вдруг я смогу убраться отсюда без всяких проблем, возникает вопрос, почему бы не проверить. Знание пришло интуитивно, ну или система подсказала. Снял колечко на интеллект, взял его в левую руку, вместе с сущностью первого уровня. Внимание! Ваш навык артефактора слишком низок, вы не можете работать с заключенными сущностями. Требуется артефактор 5 уровня. Вот тебе и свалил по-быстрому. Ну да ладно, не так все безнадежно, всего-то 100 тысяч операций произвести, если засесть в мастерской, за неделю управлюсь, осталось только до нее добраться. Проснулся личный чат. Грон, это что у тебя за выверты в мозгу? Как можно было до такого додуматься? Я не совсем понял, к чему наезд, поэтому поинтересовался. Макс, ты о чем вообще? Грон, закинуть портальный артефакт в пасть твари уровня 100+. Ты полный псих. Макс, это называется креативное мышление. И не одной твари, а двум. Грон, тем более псих. Сама по себе идея неплоха. Странно, что мы до такого не додумались. Но исполнение одному ни в коем случае нельзя. Тебе просто повезло. Макс, дважды. Тут меня отвлекло урчание в животе. Это сколько же времени я тут сижу? Крю тоже услышал. И это послужило сигналом к действию. Уселся на задницу, зевнул, потянулся и тут же начал копаться в грунте, выискивая еду. Хорошо ему, просто. Ну а я, что? Закинул то, что в руках во внутреннее хранилище, точнее попытался. Бижутерия загрузилась без проблем. А вот камушки с сущностями остались в руке, попробовал еще раз, с тем же результатом, что-то не давало, можно сказать, противилось этому. Чуть поразмыслив, положил их туда, откуда взял. Так вот для чего нужна сума, восклицательные и вопросительные знаки, однако 7-й уровень, неужели бывший владелец носил с собой по 1500 сущностей, вряд ли, скорее всего, просто не парился, кидал в сумку все подряд. Сделал я вывод, а может есть ограничение, система это любит, допустим нельзя положить камень с сущностью в сумму ниже 5 или даже 6 уровня. Решив проверить позднее, я занялся насущными делами. Если с водой проблем не наблюдалось, помимо подземной реки у меня пара бутылок минералки завалялась, то с провизией, благодаря новому знакомцу проглоту, дела обстояли не очень. Не помню, чем я руководствовался, когда отдавал Крю всю найденную еду. Возможно, думал накормить его, чтоб успокоился или из благодарности, вот и получилось, что кусок твердейшего пересоленного мяса, все, что осталось, его то и попытался разжевать, по совету гранозапил минералкой, помогло не очень. Это ли не причина не поддаваться унынию, ведь если я не найду еду, то дела будут совсем швах, а хотелось мяса, зажаренного на косточках, я даже знал, где его достать, примерно. Крю, а этот червяк часто тут проползает? Я выглянул в коридор и теперь осматривался. Крю, восклицательные и вопросительные знаки, испуганно поинтересовался тот, не сходя с места. Да не переживай ты так, это же просто бестолковое беспозвоночное. Будет доставать, отрубим ему хвост и скажем, что так и было, зверя мои слова не успокоили. Я не собирался охотиться на тварь 266 уровня. Пока не собирался и уж точно не горел желанием готовить шашлык из отборного мяса червя, не настолько оголодал. Тупо информация, хотелось знать хотя бы примерный маршрут его прогулок, вдруг Крю подскажет. Тот помалкивал и вообще не собирался выходить наружу, вон опять меж камней ковыряется, всяко личинку отыскал. Ну а я что, мне есть чем заняться. Насколько известно, источник света в темной пещере может привлечь кого угодно, и дичь находится в самом конце этого списка, значит, светляк мне не помощник. Был ли у меня выбор? Разумеется, да. Книга навыков «Ночной взор» позволяет видеть в сумерках при минимальных источниках света, к примеру, звезды, луна. Навык выпал с птера, и я сомневался, что он довольствовался малым, поэтому изучил взор до 3-го уровня, после этого убрал светляка. Пещера погрузилась в абсолютную тьму, спустя пару минут, в течение которых я боролся с желанием включить свет, стали проявляться призрачные очертания стен. Нетрудно догадаться, что глаза, усиленные навыком, начали адаптироваться. Вот я уже вижу свод так называемого коридора, через несколько секунд разглядел плавный поворот, К черно-белому зрению придется привыкать. А что, вполне себе нормально видно. Повернулся я к зверю. Тот, похоже, не заметил разницы, ковырялся себе в грунте, бросая опасливые взгляды на выход из убежища. Решив, что Крю сам о себе позаботится, я заковылял в неизвестность, точнее, на звук текущей воды. Карта показывала несколько участков, скорее всего, именно в тех местах я приходил в себя. К одному из них, ближайшему, вела извилистая дорожка пещерного коридора. Где-то что-то падало, шуршало, изредка доносились писки местных крыс. К последним я прислушивался особо, к счастью, маршрута менять не пришлось. Основные источники шума находились недалеко от подземной реки. «Крю!» — послышалось за спиной. «Да тихо ты!» — прошептал я. «Не видишь, что ли, я на охоте, ты-то уже пожрал!» Зверь, к своей чести, не стал пререкаться и вообще вел себя смирно. Видимо, тот червяк сейчас далеко, вот и набрался смелости. «Здесь сиди, не мешайся», — надеялся, что мой посыл не только словесный, дойдет до нового знакомца. На последних метрах убрал копье, встал на корячках, а затем улегся на пузо и неспешно пополз. Уже у самой реки попал в небольшую яму, очень похожую на воронку взрыва. Под руками зазвенел металл. Сфокусировав зрение, я разглядел находки. «Прекрасно, жратвы нет, зато полно столовых приборов», — тихо проворчал я. «Ложки, вилки, какие-то поварешки, судя по звяканью, никак не медь и уж точно не алюминий, по плотности больше походило на добротную сталь». Я не стал задумываться, откуда в древней пещере взялись столовые приборы из современного металла, закинул несколько экземпляров в хранилище, выполз из воронки, тут же пригнув голову. Было из-за чего. Та самая дичь, на которую я собрался охотиться, тусила на каменистом берегу, и вовсе не в единственном экземпляре. Фосфорисцирующие глаза метались во все стороны, должно быть, выискивая неприятности, заодно и чем поживиться. Меня, похоже, не замечали, что в общем-то не мудрено. Расстояние 70 метров, я хоть и не разведчик-диверсант, но перемещался тихо, к тому же рядом был естественный источник шума, подземная река. Признаться, не обладая я ночным зрением, картина выглядела бы пугающей. Зеленые фонарики во тьме, две относительно мелкие крысы, это если сравнивать с большой, сантиметров под 40 не учитывая хвоста, крутились у самого берега. Я не сразу понял, чем они заняты, просто решил, если крысы, значит ищут, что плохо лежит, ну или на водопой пришли. Оказалось, ни то и ни другое. Крысюки ловили рыбу, точнее, какого-то водяного гада. Самая мелкая подбегала к воде, и как в сказке, хвостиком махала, только не по яйцу, а по водной поверхности чиркает и тут же бежать, потому как вдогонку выпрыгивает большая зубастая пасть с тонюсеньким телом недоразвитой змеи. Наживка с визгом отбегает подальше, гад летит за ней, недалеко летит, крупный собрат крысюка ловит его в полуметре от берега, прямо так в прыжке, хрясь, хрумая уродливая голова пасть, бесполезно клацая зубами, отделяется от тела, на нее налетают мелкие крысы, большой достается тонкий, но длинный хвост. Начинается трапеза. Прекрасно, я бы в ладоши похлопал, да не к месту, так похвалю. Крысы проявляют недюжий интеллект. Странно, что названия их не видно. Неужто обычные, обывательские? Охотники тем временем сожрали практически все, вроде как часть челюсти осталась, с моего места не разглядеть, утерли мордочки, пропищали, и одна из мелких вновь поспешила к воде. Процедура повторилась бы до самых мелких деталей, но не в этот раз. Благодаря прокачанной наблюдательности, волнение воды я заметил за пару секунд до атаки. Ожидая развязки, не забыл достать пещерного волка, даже усмехнуться про себя успел, название подходило, дальше стало не до смеха. Из реки выпрыгнуло такое, что хоть беги и прячься в той самой каморке вместе с Крю. Хищная щучья морда клацнула зубами в миллиметре от шустрой приманки, крыса сквозанула, оповещая всех и каждого, насколько ей страшно и как хочется пожить. Товарки, разглядев размеры дичи, сделали то же самое. Писк стоял на всю пещеру. Пилогриф уровень 52. Я успел поменять волка на аргумент Юпитера, что казалось правильным. Тварь, тряхнув трехметровым телом, приземлилась на четыре лапы и бодро побежала за самой жирной крысой, а та, как назло, устремилась в сторону моего укрытия. Пипи, неудачливая охотница, пролетела рядом со скоростью звука. Грохнул выстрел, не давая покоя несчастным ушам и отбитым рукам, выстрелил еще дважды, со свода посыпались камни, что не мудрено, Хорошо, что обвала не произошло. Пороховые газы развеялись, я поднялся, опираясь на копье, поковылял к добыче. Тварь еще не сдохла, но была близка. Как минимум два попадания, вышибив глаза, разворотили острую морду. Тело теперь агонизировало, даже сейчас внушая ужас, столько и уважения. Не менее 3 метров в длину и около метра в поперечнике, острые словно лезвия плавники, когтистые лапы с шипами на коленях. Настоящий речной кошмар. И мне повезло, что не нарвался на такого, пребывая в беспамятстве, тут бы уже ничто не помогло. Не растягивая боли, я замахнулся и ткнул копьем в район предполагаемого нахождения сердца. Попал, рефлекторное подергивание конечностями, пилогриф издох. Получено 72 100 единиц свободного опыта. Получена книга навыков подводное скольжение. Получен малый камень опыта. Жадная тварюшка, что-то мало лута упало. Когда этот дебаф уже спадет? Хотя, судя по опыту, целиком дали. От размышлений отвлекло сообщение. Ева, у тебя же провизии ноль. Чем ты питаешься? Сейчас начнет переживать, проявится материнская забота. Макс, только что рыбку поймал, скоро полакомлюсь отборным шашлыком. Большой бук, что за тварь? Пришлось шифтовать название, и про лут не забыл. Пепел, навык супер, с одним, но, подходит только земноводным. Так что не вздумай изучать, могут жабры вырасти, хех. Большой бук, водный зооморф, так себе зрелище. Ева тебя точно бросит, Диана. Почему обязательно бросит? А может тоже скольжение изучит? Я бы так и сделала. Бирюк, Канану повезло. А у тебя, Макс, все хреново. Макс, так, народ, с вами болтать хорошо, но тут хищники бродят и жрать хочется. До связи сам отпишусь. Не знаю, стыдно ли в этом признаваться, но о разделке туш я имел минимальное представление. С чего начинать? Может, для начала избавиться от хвоста и лап, не найдя в этом смысла? Достал самый длинный нож и быстрым, как мне показалось, движением вспорол твари брюхо. Вывалилась сизая требуха, я был настолько голоден, что не обратил внимания на рвотные позывы. Сплюнул в сторону и взялся за разделку. Реберная часть выглядела многообещающе мясистой, на нее-то и нацелил нож. За спиной попискивали крысы, озадаченно пыхтел крю, а я все резал и резал, складывая самые жирные куски в личное хранилище. Спустя полчаса, я обернулся к зрителям, не меньше десятка крыс, грызуны стояли на задних лапах, шевеля усами и втягивая воздух. Крю был среди них, не чувствуя и не вызывая никаких неудобств, видимо, давно знакомы. Крю, что с тобой, не любишь рыбку? Эф-эф, ответил тот, почти по-человечески зажав нос. Странно, пахнет просто мясом, вполне себе знакомый запах и на вид неотвратно, ну и ладно, пусть своих личинок потребляет. Мне больше достанется. Собрав самые жирные куски, я не представлял, сколько мне еще бродить по этим лабиринтам, запас не повредит, заковылял в зарекомендовавшую себя как надежную пещерку, проходя мимо крыс, произнес, остальное ваше, нисколько не испугавшись приближения человека, грызуны принялись обтекать меня с двух сторон, самые наглые и шустрые уже принялись за трапезу, и мне пора, предстояла приятная процедура, какой же я молодец, что в свое время прикупил навык повара. Глава 11. Помнится, читал я откровения системного повара, на форуме, разумеется. Так вот, он ни в крем разе не желал готовить мясо на открытом огне, мотивируя это тем, что продукт теряет большинство своих качеств, речь не только о вкусовых. Как я говорил, это системный повар, запамятовал ник, да и неважно, игрок стремился максимально увеличить характеристики. Он советовал мясо варить, а лучше приготовить на пару, с приправами, овощами, тогда проявляются такие характеристики, как интеллект. А главное, экспериментируйте с самыми невероятными ингредиентами, тогда есть шанс заполучить креативность, последняя очень важна для тех, кто стремится преуспеть в мастерстве любого вида крафта, даже если игрок работает со стихией времени. Ну а тот, кто ленится или экономит время, готовя на открытом огне, получит строго выносливость. Волновало ли это меня, если представить себе человека, который вторые сутки торчит в пещере и толком ничего не ел, то можно представить, мясо на ребрах, выносливость +1, да мне плевать на все характеристики, кроме сытости, это же так вкусно, жир стекает по пальцам, а нежное мясо буквально тает во рту, бесподобно, даже без специй, поскольку с дровами была проблема, я готовил прямо на камнях, получалось быстрее, удобнее и минимум дыма. Одни плюсы в общем, Что касается так нелюбимой тем поваром выносливости, то она мне в самый раз. «Точно не будешь?» – спросил я Крю. Тот смотрел на меня, как на предателя рода человеческого, фыркнул носом и принялся грызть непонятно откуда взявшийся корешок. Похоже, дуется за то, что не может есть мясо. Хотя, есть нестыковка, личинок-то он с радостью поглощает. Разве это не мясо? Будь он игроком, можно было бы списать на религию. Одни не едят говядину, другие свинину. А Крю категорически не любит мясо пилогрива. Как хочешь, мне больше достанется, здраво рассудил я. Приготовил еще два небольших куска, чего вполне хватило, поглощал с удовольствием, в процессе обдумывая дальнейшие действия. Выбивающееся из камня пламя наводило на мысли о будущей работе. В кухонной утвари, что покоилась на дне воронки, нашлась небольшая поварешка, не знаю, из какого металла изготовлена, точно не благородный, а значит высокую температуру выдержит, проверю позднее, если до этого дойдет. Дело в медных монетах, я уже знал, как пустить их на бежу и плавить металл вовсе не обязательно, но поэкспериментировать хотелось. Удовлетворенно отрыгнув, швырнул дочисто обглоданное ребро в узкий проход. Кость пропала во тьме, послышалась возня и писки. Крысы, пока не заходят в нашу пещерку, напрягают не особо. Меня и Крю они не боятся, правда непонятно, плюс это или минус. Дочисто сожрали останки пилогрива, не поленился сходить проверить, даже камни вылезали, настолько было чисто, и теперь ловили каждую выброшенную кость. Хорошо, все-таки решил я, откинувшись на спину. Мусор привлекает хищников. Поправив разболевшуюся ногу, походить пришлось немало, устроился поудобнее. Крю засел недалеко от единственного выхода и уходить, похоже, не собирался. Понадеявшись на нежданно приобретенного друга, я закрыл глаза и не заметил, как уснул. Проснулся резко и не сразу понял, где нахожусь. Под спиной жестко, рядом нет теплой Евы. Спустя пару секунд проснулась память, вкупе с холодной пещерой. Впечатление от неожиданного пробуждения не очень. Я бы плюнул на неудобство и перевернулся на другой бок, но суть игрока или чувство самосохранения подсказывали, что проснулся я не просто так. Поднял голову, настаивая зрение, в пещерке никого. Крю плюнул на возложенные мною надежды и куда-то свалил. Не спеша усевшись, я прислушался. К шуму подземной реки давно привык, относя его к категории фоновых, в остальном относительно тихо, что было подозрительным. Почему не слышно возни вечно попискивающих крыс? И что за шлепанье вдалеке? Шлеп, шлеп, пф, шлеп, шлеп, пф. Будто кто-то шел, принюхиваясь, большой, никак не крыса. Пододвинувшись ближе к проходу, навострил прокачанный локатор. На душе заскребли облезлые кошки. Это шлепанье издавало не единственное существо и даже не два, множество, точно не эхо, не знаю как, но я это понимал. А что это значит? Жопа значит. Меня нашли местные твари. Ну вообще сам виноват. Палил тут из аргумента как в тире, жарил шашлык. Странно, что не пришли раньше. Достал копье, выполз в пещерный коридор. Слух подсказал, что подозрительные звуки доносятся со стороны реки. Прикинув свои возможности, я слегка приуныл. Количество противника неизвестно, сбежать не могу, остается зарыться в своем отнорке, в надежде, что твари пройдут мимо, либо принимать бой. Чуть подумав, первый вариант забраковал, не похоже, что червяк вернулся, их много и мимо не проскочит, а значит, бой. Уселся на каменистый пол, прямо за большим валуном, достал несколько гаек, затем, решив сэкономить невосполнимый ресурс, принялся сгребать булыжники, разные, большие и маленькие. Собралась приличная кучка. Если наполнять силой не больше 5 секунд, должны выдержать. Получится что-то типа разрывной гранаты, ну а гайки и огнестрел на крайний случай. Надеюсь, не завалит после первого же взрыва. Подивившись сухости голоса, я задрал голову. Свод выглядел монолитным, что успокаивало. Если не упадет единой плитой, то повоюем, а нет, так все будет быстро. Осмотрев свод в других местах, я убедился, что место выбрано удачно, и активировал светляка, максимальная яркость на максимальном же расстоянии, получилось метрах в 20. Бояться обнаружения уже не стоило, все кому надо на подходе. Свет больно ударил по глазам, успокаивало, что потенциальному противнику, привыкшему к полной темноте, будет намного хуже. Враги не заставили себя долго ждать, еще не видно, но шлепанье ускорилось, что-то, вернее, кто-то упал. Послышался недовольный рык. «Спешат и падают. Я не знал, кого ждать, а первый камень, заряженный на 5 секунд, уже отправился в сторону поворота. Дадах! Засвистели мелкие осколки, на непокрытую голову посыпались камни, где-то недалеко упало что-то увесистое, скорее всего, кусок свода отвалился, поднялся такой вой, что хоть беруши втыкай. Ха, не понравилось, значит, ни хрен по моим пещерам без разрешения ходить и хозяина пугать. Я тут главный. Произнося мысленный монолог, я не бездельничал. Через несколько секунд после первого ушел еще один камень. Шарахнуло не слабее, досчитав до 5, я высунулся из-за валуна, ствол пещерного волка уставился в сторону поворота. Пыль столбом, дым коромыслом, но мой внимательный взгляд вычленяет движение. Выстрел, еще один, мелькнула чья-то зубастая морда, к общим воплям добавились рыки страдания и досады. Получено 61 800 единиц свободного опыта. Получено. Так я кого-то завалил, удачно получилось. Поискал рукой очередной булыжник. Не спеша активировать навык, я присмотрелся. Дым рассеялся не окончательно, но кое-что уже видно. Один монстр, очень похожий на пилогрива, которым я ужинал, лежал на боку, высунув длинный язык. Светляк показывал новые детали, туша вздрогнула, когда на нее наступила вдвое большая тварь. Я не стал дожидаться нападения, 20 метров для них пустяк, прыг-скок и рядом со мной будет. Швырнул камень, целя в уродливую морду и, разумеется, не попал. Но так даже лучше, снаряд угодил под торс твари, грохнуло. Понимая, что немного передержал, потому как взрыв вышел сильнее, успел нырнуть за валун. Чиркнуло по макушке и плечу, снимая сразу 2 щита. Пилогриву, я сумел разглядеть, досталось куда больше. Несмотря на высокий уровень, ему оторвало заднюю лапу и, похоже, повредило живот. Наличие кучи кишок, очень похожих на связки больших сосисок, другого объяснения не выдерживают. Тварь сдаваться не собиралась, передние лапы, снабженные кинжальной остроты когтями, цеплялись за пол, таща вперед немаленькое тело, заодно и кишки. Какой упорный, надо же! Волк плюнул 2, одна из пуль попала в глаз. Получено 92 700 единиц свободного опыта. Получено. Отмахнувшись от сообщения системы, я взялся за гайку, было с чего. Не обращая внимания на потери и наличие большого количества халявного мяса, по тушам лезло сразу 3 пилогрива, один другого больше, а сзади подпирали еще. Нет, ребятки, вы определенно безмозглые мстители. Держите подарок. Выдержав 6 секунд, швырнул снаряд, тут же ныряя за валун. Надежда на благоприятный исход была, надежда есть всегда. Шарахнуло так, что меня едва ли не выше валуна подбросило. Засвистело, ударило, снося очередной щит. Всюду раздавался грохот падения камней, ор твари. Под эту какофонию я и вырубился. Боль в голове могла посоревноваться только с неприятным, тянущим чувством в ноге. Возникло знакомое ощущение, подрагивание тела, шорох по неровной поверхности, тут дошло. Меня опять тащит. Крю, это ты? Сухость глотки пугала, в центре Сахары куда больше влаги. Крю, ну слава системе, я уже подумал, что в плен попал к каким-нибудь аборигенам. Что под одно и то же существо спасало 2, это какой-то нонсенс, наверное, придется его усыновить. Куда ты меня тащишь? Проморгавшись, я поднял голову, ее тут же прострелило острой болью. Я все равно активировал светляка, зверь засуетился и, наконец, оставил в покое мои руки. Крю, он почему-то запрыгал на месте, напомнив капризного ребенка. Как выяснилось, мы не так далеко от места сражения или бойни. Я разглядел торчащую из-под завала острую морду пилогрива, прочитал несколько последних сообщений системы, бросил это дело не до того сейчас, почти 800 тысяч опыта накапало, вот что разглядел. Неплохо так повоевал. То, что выхода к подземной реке теперь не наблюдалось, дело 10, запас еды и воды есть, к тому же пещера неизведана, найдутся и другие дороги, 100%. Крю, тем временем, не переставал фырчать и прыгать, намереваясь схватить меня за руку и тащить дальше. Да что с тобой, я же побе. В следующее мгновение, завал сотряс жесточайший удар, пришлось найти силы и уворачиваться от летящих камней. Кто там? Отплевавшись, задал риторический вопрос. В ответ прозвучало жуткое шипение. Я погасил светляка и теперь видел зеленоватые проблески свечения с той стороны. Это червяк пришел, зачем-то спросил у Крю. Тот не стал отвечать, да и как тут болтать, когда на пару десятков метров отбежал и останавливаться не собирался. Посчитав ответ за положительный, я встал на колени и поспешил вслед за зверем. Новый удар, не слабее первого. Допрыгав до ближайшего поворота, я ускорился и тут же за это заплатил. Говорил мне дед, не зная броду, не суйся в воду. Дорога уходила вниз, причем резко, прокатившись по подобию каменных ступеней, со стоном и матами подпрыгивая на каждой, я догнал Крю, и дальше мы покатились вдвоем, к счастью, недалеко. Пол превратился в практически ровный с редкими валунами, натыканными где попало, об один из них я и остановился. Крю, да ладно тебе, сам в шоке, лучше дорогу показывай. Зверь не стал больше ругаться, перепрыгнул через ближайший камень и припустил себе дальше, мне не оставалось ничего делать, как поспешить за ним. Получается, червячок сделал круг, большой или маленький знает только система, и вернулся, намереваясь обойти свои охотничьи угодья. А тут случился облом в виде завала имени Максимки. Злится, наверное, вот сейчас пробьет пробку, да как отомстит. Никак не посторонние мысли делали одно важное дело, отвлекали от боли в коленях. Я, увы, давно не младенец, чтоб так долго на них ползать, а под ногами-то не мягкий ковер, камни, которые иногда в колени втыкаются, больно аж до слез. Доковыляв до большого валуна, больше похожего на обломок скалы, поднялся на ноги. Левая, как не хотелось бы быстрее, за сутки не срослась, пришлось доставать копье и скакать так дальше. У Крю было две ноги и две руки, ну или четыре лапы, зверь, должно быть, плюнув на бестолкового игрока, ускакал настолько далеко, что я уже не слышал его недовольных возгласов. Мне же приходилось несладко. В какой-то момент услышав, что преграда не выдержала и червь уже несется по моим следам, шурша отростками, я споткнулся и полетел на каменистый пол. Уже проскальзывала мысль плюнуть на изнуряющую гонку, принять то, что есть, бой и, скорее всего, обнуление. Но что-то во мне заупрямилось. Хрен вам, я не сдамся. Приблизив светляка к ближайшей стене, принялся внимательно всматриваться, уставился до ломоты в глазах. Метр за метром, цепляясь за каждую мелкую шероховатость, я изучал каменную поверхность. Тварь приближалась, а у меня тупо не было выбора, ковылять дальше бессмысленно, будь две ноги, я бы так и поступил. Сейчас же, остается принять последний бой, либо искать проход. Может, щелка какая найдется, зацепился, дернул и откроется небольшой лаз, а может там мегапуха лежит, дожидается, когда ее применит против гадского червя. А куда этот ручеек пропадает? Оживившись, я проследил за тонкой извилистой водяной дорожкой. Слыша приближающееся из-за угла шуршание, я заполз за огромный валун и нашел там, совсем уж небольшой грот, ручеек стекал туда, образуя что-то типа лужи. Да, очень смешно. Подумав о приколах системы, не поленился сунуть в нее руку. Что, каково же было мое удивление, когда я не обнаружил дна, уже по плечо в ледяную воду забрался, ощупывая края, пятерня не нашла преград. А раз так, то появился крошечный шанс на спасение. Сунул туда покалеченную ногу, вторую, забрался по пояс, ледяная вода буквально обжигала, словно не желая меня впускать. Когда скрылся в ней с головой, поспешивший за мной светляк, показал нависшую громадину. Я не сразу понял, что это, но когда появилась пасть, даже не так, то была просто жуткая светящаяся зеленью дыра в куске скалы, может и вода исказила. Дыра блеснула круговым, словно в адской мельнице чистоколом зубов, что-то мелькнуло, ударив в воду, я оттолкнулся от стен, резко погружаясь, благо места стало больше, нечто похожее на слепую змею, не достало до лица какие-то сантиметры. Веселый язык, подумал я, опускаясь ниже. Светляк, повинуясь моей воле, опустился под ноги, показывая боковое ответвление, сама же лужа, оказавшаяся глубокой ямой, показала дно. Я посмотрел сначала наверх, громадина червя все еще нависала. Будем исходить из того, что он вряд ли уползет, будет ждать, пока не всплыву. А что остается мне? 3 минуты дыхания глубин, уже меньше, значит, тормозить не стоит. Оттолкнувшись здоровой ногой от дна, я нырнул в единственном свободном направлении, тесновато, конечно, но если руками не размахивать, то места хватало. Узкий тоннель не расширялся и, к счастью, не сужался, напрягало, что грести приходилось вниз. В голове появились дурные упаднические мысли, стены начали давить, еще секунда-другая и мои легкие, которые уже начали гореть, выпустит весь воздух и это все, отплавался Максимка, но тут я вспомнил, кем являюсь. Я вошел сюда первым, это моя заводь, я тут не сдохну. Как ни странно, помогло, мысли очистились. Касаясь зеленоватых от мелких водорослей стенок тоннеля, заметил глубокие трехполые борозды, старые, новые. Понимая, какое нужно усилие, чтобы оставить следы на камне, я поежился, озираясь и постарался плыть быстрее, уже не обращая внимания на мелочи. В груди немилосердно жгло, когда я обнаружил странное свечение на потолке тоннеля, вода играла словно зеркало. Догадавшись о причине, я резко ускорился и через несколько секунд вынырнул, хватая ртом затхлый воздух. Как бы ни хотелось побыстрее покинуть затопленный тоннель, в данный момент никак не получится, это был не выход, а всего лишь воздушный карман. Метр на метр, чертов пузырь с невесть откуда взявшимся воздухом, может он здесь с самого основания заводи, не зря же такой затхлый. Однако, какой я стал капризный. Пришла неожиданная мысль. Мне, значит, жизнь подарили или очередную отсрочку, не попадись этот пузырь, то все, точка невозврата давно пройдена, а я тут об удобстве рассусоливаю. Подстегнув себя таким образом, подышал еще пару минут и вернулся в тоннель. Теперь еще плюс 3 минуты. Ева, ты как, молчишь почему-то? Обещал отписаться. Ну да, обещал, вот как объяснить любимой девушке, что сейчас не до болтовни. Макс, извини, занят. Надеюсь, поймет, очень уж неудобно грести под водой и общаться по чату. Миновав очередной поворот, я увидел знакомый блеск на потолке, рассудив, что перекур лишним не будет, радостно устремился к пузырю. Вынырнул, вдохнул и тут же с максимальной скоростью убрался. Пузырек был занят, да ладно бы живность какая человеческая, а тут здоровая тварь на вроде краба, только хуже. Не бывает крабов со светящимися глазами и пастью, как у маленького тираннозавра, это вам не сказка. Убравшись ниже, я развернулся и поплыл задом, как получалось поплыл, то есть медленно. Тварь не заставила себя долго ждать, плюхнулась в воду и погребла до меня, да бодро так, даром что краб непонятный, нырк, нырк и уже в 3 метрах. Ну а я что, огнестрел тут бесполезен, подводного ружья нет, вот и саданул чистой силой. Сомнения в эффективности навыка развеялись, когда краб-переросток шарахнулся об стену, меня же, приданным ускорением толкнуло спиной вперед, чуть весь воздух не потерял. Получено 30 900 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Всеядность». Всего-то мелочевка, а так напугала. Вдохнув в освободившемся кармане воздуха, я развернулся и бодро поплыл дальше. Следующий пузырь оказался в неожиданном месте, даже не пузырь, боковой от норок в стене. Наученный опытом, я убрал светляка и заплыл в проход. Там оказался подъем наверх, придержав себя с десяток секунд, давая привыкнуть глазам, тихонько всплыл, как можно тише сделал первый вдох и только потом осмотрелся. Невысокая пещера, если не считать дыры, из которой я всплыл, практически сухая и вроде как никого. Фух, выбравшись наконец из воды, я в блаженстве развалился на камнях. Поплавал цука, ненавижу теперь червей и крабов. Стоило расслабиться, как в дальнем конце послышались цокающие звуки, словно кто-то бежит, поторапливается. Ну нет, я сегодня больше не пловец. Резко вскочив на коленки, я сделал 2 вещи, активировал на максимум светляка и вскинул пещерного волка. Крю, глава 12. Ах ты трусливый сукин сын. Зверь, похоже, был в шоке не слабее моего, глянул за спину, удовлетворившись увиденным, уселся на задницу. Да он весь в мыле, это если с конями сравнивать, а так, язык на плече, иглы, что должны устрашать, торчали в разные стороны, словно нечесанные волосы. Крю, устало выдохнул он, повинно уставившись в пол. Ладно, червяк и вправду страшный, отправил светляка к той дыре, откуда выскочил Крю. Узковато, я с трудом пролезу, а уж червь точно не сунется. Но ведь это не проходной подъезд, в котором все давно измерено. Здесь гребаная пещера, тут откуда угодно, черт те что может выскочить. Я сам это только что доказал. На всякий случай глянув за спину, мало ли, вдруг собратья того крабика мстить придут, вовремя вспомнил про щиты, накинул 2 недостающих и взялся за дальнейший осмотр приютившей нас пещеры. Невеликая, потолки я в прыжке достану, выходов видно 3, не считая той дыры в полу, откуда я всплыл. Не айс комнатушка, защищенным фортом не назовешь, а ведь мне отлежаться надо, кровь из носу, найти такое место, где хотя бы пару дней никто не побеспокоит, обсушиться, кстати, тоже не помешает. Перевел взгляд на зверя, тот по своему обыкновению, ковырялся в каменистой почве, отрыл-таки мелкого гада, критически осмотрел и закинул в зубастую пасть. С голоду точно не помрет. Ну что ж, сначала насущные проблемы. Скинул мокрую игровую одежду, рядом высился обломок скалы с острым концом, на него и повесил. Собрал с десяток булыжников, разложил их рядышком и давай поджигать. Через пару минут, благодаря обломку и близко находящейся наклонной стене, переходящей в потолок, я почувствовал тепло и только сейчас понял, насколько же продрог и оголодал. Эх, хорошо. Насадив кусок мяса на нож, поднес его к огню. Очень скоро пещеру наполнил приятный аромат. Опасно, конечно, мог прийти кто угодно, но мне было плевать, больше волновало то, что нет соли и, пожалуй, лука, без остального можно обойтись. Макс, не спишь? Я тут малость освободился. Ева, какой тут спать, день деньской, к тебе дорогу пробиваем. Ну да, я-то в пещере, который час не имею ни малейшего понятия, земной будильник в заводях не работает, а то, что ко мне идут, это радует. Направление к кланхоллу я знал, что-то на уровне чувств, примерно как перелетные птицы знают в каком направлении юг, где находится город, к которому я так неосторожно сунулся, тоже представлял, собственно, в том направлении и шел, подземная дорога совпадала, двигался, значит, на восток, а сокланы на юго-восток. Вопрос в том, насколько быстро они дойдут, и будет ли с того толк, я скорее сам пробьюсь. Проснулся общий чат. Грон, докладывай. Нравится мне этот гном, все ему докладывать надо. Макс, двигаюсь к городу, скорость разная, иногда бегать приходится. Червяки тут, даже не знаю, с чем сравнить. Короче, анаконды отдыхают, 266 уровень, большой бук, а во. Ты там аккуратнее, босс, не подставляйся. Грон, присоединяюсь к предупреждению. Это тебе не подвал в бабушкином доме, даже не скажу, кого можно повстречать, заводь слишком старая. Сам расскажи, каких тварей видел, насколько опасны уровни, а мы, может, и подскажем чего. Прав чертяка, это тот случай, когда информация лишней не бывает. Собравшись с мыслями, я пересказал все последние события, забеги, заплывы. Про краба тоже не забыл с жуткими бороздами по стенам. Под конец вспомнил про Крю. Макс, что-нибудь знаете о панголоврах? Конан, впервые слышу. Бирюк, ох, чую, хреново. Пепел, ты что, видел живого панга? Этих монстров много не бывает, но даже одного хватит, чтобы сотую консту разнести, если знаешь, где эта тварь гуляет, обходи то место десятой дорогой. С удивлением посмотрев на беззаботно жующего Крю, я задал закономерный вопрос. Макс, с какого уровня их стоит опасаться? Грон, я с ними не встречался, только слышал, пусть Пепел говорит. Пепел, нет, ну ты спросил. Хех, я двоих встречал, первого вообще в бурной молодости. Я тогда единственным из десятка выжил, и то только потому, что тварь меня далеко в море зашвырнула. Со вторым проще, согрелся он мгновенно, как и всегда, успел нашего танка порвать, с трудом командира убедил, валить нужно и не панга, а нам валить. В общем, во второй раз повезло. Большой бук, погоди, ты хочешь сказать, что нам жутко не поперло, потому что здесь панги водятся, восклицательные и вопросительные знаки, они что, неубиваемые? Пепел, убить можно кого угодно, но панг 300+, это все равно что Годзилла для японцев, природная броня, площадное АЭ, да он просто ходячий апокалипсис. Ты прав, бук, нам не поперло. Что-то мне не нравится их настрой, пора уточнить некоторые детали. Макс, может, мы имеем в виду разных тварей? Пепел, твой монстр похож на панголина? Пепел, ну, если раз в 30 уменьшить, тогда да, сойдет за того зверька, но вовсе не такой веселый, увидишь, прячься. Я снова посмотрел на жуткого монстра, он уже был 11 уровня. Крю, ты подрос, восклицательные и вопросительные знаки, град с тебя с уровнем. Зверь лишь носом шевельнул, продолжая жевать. Грон, к чему эти вопросы? И не вздумай сказать, что этих тварей много, это будет жопа. Макс, одного только вижу, рядом сидит, личинку жует, настоящий монстр 11 уровня. Пепел, да ладно, детеныш панга, как ты его приручил? Макс, не я, это он меня два раза из переделок вытаскивал, в буквальном смысле. Дальше, я рассказал сокланам подробную версию своих злоключений. Грон, дело меняет оборот, про пангов, юнитов я не слышал, но это не значит, что невозможно. Большой бук, да он практически привязан, считай, что готовый юнит, воин. Пепел, привяжется на 6 уровне холла, но я уже в предвкушении, юнит, панк, это же имбовая имба. Грон, рано радуетесь, сначала до шестого качнуться надо. И вопросы по детенышу остались, какого хрена он один гуляет, где чертова мамаша. Макс, если они до размеров динозавров вырастают, то все просто, не поместится здесь такая тварь, места в пещерах мало. Может, заблудился, отбился от семьи, одна система знает. Но кое-что могу сказать точно, Крю, я его так прозвал, давно тут живет, с местными хищниками знаком, крыс не трогает и вообще питается личинками да корешками. Я ему мясо предлагал, ни в какую не хочет. Пепел, все верно, от мамкиной сиськи оторвали, он и противится, ты погоди, вот подрастет, мясо не напасешься, стадами жрать будет. Ева, аккуратнее там, без подвигов. Макс, как скажешь, моя королева, ручной монстр, тем временем, свернулся калачиком и засопел. Показатель безопасности, подумал я, удобный индикатор, эх, мне бы тоже поспать. Последние приключения, хоть и недолгие, забрали кучу сил, видимо, сказывается нахождение в ледяной воде, и перелом положительного воздействия не отзывает. Как бы мне поспать, хотя бы часика три, а лучше 12. Прикинув варианты, заковылял к потенциально опасному месту, прямо так, в трусах, проход, откуда прибежал Крю. Это оказался узкий лаз, не для меня, конечно, с недавних пор я руководствовался другими размерами. Гребаный червь, здесь он точно не пролезет, выломать проход побольше тоже не получится, насколько видел мой наблюдательный глаз, вход не расширялся, не было пространства для маневра, а вот стадо пилогривов спокойно пройдет, и Максимка опять не выспится. Покой нам только снится. Как я мысли не крутил, они всегда возвращались к одному, к слепающимся глазам. С другой стороны, этот засранец просто свернулся и спит. Разве я сам не назначил его индикатором? Поежившись от прохладного воздуха, я напялил слегка подсохшую одежду и уселся рядом с Крю, оперся спиной о камень, что показалось неудобным. В конце концов, просто лег на холодный грунт пещеры, с удовольствием потянулся. И плевать, что жестко, это даже хорошо, спать буду чутче, а вообще, главное, принять горизонтальное положение. На этой мысли мои веки, наконец, сомкнулись. Жизнь прекрасна и удивительна, с какой стороны ни посмотри и ничто не сможет этого изменить. Так я думал в далеком детстве, задолго до того, как попал в чертову пещеру, а затем проснулся с затекшей деревянной спиной. Бац-хрусть, бац-хрусть. Звуки казались нереально странными, пока я не вспомнил, где нахожусь. Попытался резко вскочить, но получилось как у старого инвалида, ах да ох, с потиранием спины. Все же, поднявшись, я узрел сюрреалистичную картину. Черно-белый силуэт Крю замахивается лапой, бацает по полу и закидывает что-то в пасть, будто орехи колет. Протерев глаза, я активировал светляка. Хрена се орешки, Крю, и тебе, Крю, мясо значит не едим, а крабов за милую душу, восклицательные и вопросительные знаки. Мелкие своробьяракообразные обступили зверя с двух сторон и, повинуясь каким-то своим инстинктам, пытались пробиться, скорее всего, к моей спящей тушке. Не знаю, что им не понравилось, яркий свет, а может труп, то бишь я, оказался не трупом, все они быстренько засобирались и попятились к тому самому провалу, что вел в подводный лабиринт. Как выберемся, куплю тебе целую коробку крабовых палочек, а может и две. Заслужил, дружище, опять меня сберег, стоило об этом сказать, как заурчал желудок. Крю, покончив с последним орешком, занялся поисками личинок. Несмотря на боль в затекшей спине и покалывание во всех конечностях, я себя прекрасно чувствовал, так бывает, когда выплываешь из глубокого и долгого сна. Это ж сколько я проспал. Поднявшись на ноги, с удовольствием потянулся и только потом вспомнил про сломанную конечность, рефлекторно дернулся, перераспределяя нагрузку. Перетянутая проволокой нога не болела, она чесалась. Стоило обратить на это внимание, как зуд стал невыносим, я опять уселся на пятую точку, быстренько размотал шину и давай начесывать. А, какой кайф, драл до тех пор, пока не стало больно. Конечность выглядела чуть припухшей, в остальном же вполне здоровая и даже шевелилась почти нормально. Получается, пока я спал, кость срослась. Задавая вопрос самому себе, я натянул носок, затем кроссовок. Догадался заглянуть в чат, несколько десятков сообщений. Грон, Бук, Пепел от всех сокланов, даже Клуша отметилась с простым бытовым вопросом. Куда девать мусор? Разумеется, больше всего переживала Ева. Зачем-то отписалась-то я, Ее вопрос был еще проще, причем в буквальном смысле. Чего хотела эльфийка? Меня интересовало меньше всего, других забот хватает. Я проследил цепочку сообщений, включая те, на которые отвечал. Больше суток, черт тебя дери. Встал на обе ноги, осторожно прошелся. Дискомфорт был, все-таки перелом, а в остальном терпимо. То, что лодыжка плохо гнется, дело поправимое, скоро разгуляю. А чтоб были на то силы, нужно хорошенько подкрепиться. Чем я немедленно и занялся, поджег несколько камней, взялся за жарку мяса, зверь, как обычно, начал фыркать, зажимая нос. Не кривись, дружище, если верить моим друзьям, очень скоро, тебя от мяса за уши не оттащишь. Макс, я тут, жив и теперь здоров, отсыпался после травмы, теперь уже можно признаться. Ева, что за травма, почему сразу не сказал, что бы это поменяло? Бирюк, ну, слава системе, я уж думал опять все хреново. Макс, все прекрасно, вопросы потом, я полон сил и готов двигаться дальше. У вас как дела, сильно продвинулись? Грон, не особо, уперлись в широкую реку, пока кумекали, как перебраться, наш хитрозадый Бирюк нашел дорогу по деревьям, один же ходит, эгоист. Бирюк, не эгоист, а Бирюк, пепел, да-да, Бирюк, успокойся. Грон, в общем, порталами перешли, дальше нарвались на настоящую жопу. Я пролистал логи опыта, быстро убеждаясь в правоте гнома. По самым грубым подсчетам приход составил 3,5 миллиона, и это только мне. Макс, все целы? Большой бук. Достоинство Конана едва не пострадало, а так, укусы да царапины. Конан, у меня все нормально, ничего не пострадало. Диана, да-да, подтверждаю. Большой бук. Ева, нашла информацию по панголоврам. Вполне себе социальное зверье, живут семьями. Мама, папа, два, иногда три детеныша. Как только научатся ходить, не отстают от взрослых, смотрит, учится, охотится вместе обычно 4-5 лет. Потом это вполне взрослая особь 50 плюс уходит в самостоятельную жизнь. Я вот подумала, твой то 11-й, мелочь совсем. Возможно, ураган недавний виноват, потерялся, долго искал, нашел тебя. Теперь он не отстанет, по крайней мере, до полного созревания. Грон, если Макс привяжет его как юнита, не отстанет. Исходим из этого. Макс, спасибо за информацию. Все, сам напишу. Покончив с жирным, а главное, питательным завтраком, я засобирался в дорогу. Как говорится, нищему собраться только подпоясаться. В моем случае примерно так же. Собрал ненужную больше шину, самое ценное из которой проволока, я направился на восток. В общем-то выбора особо не было, из западной дырки прибежал Крю, где-то там червяк, в подводном лабиринте уже бывал и не стремился обратно. Прокачанная наблюдательность показывала только один путь, проход на восточной стене пещеры, по высоте более чем, можно войти чуть пригнувшись. Крю, за мной, бросил я, пробную команду. Улыбка натянулась сама по себе, подействовала. Зверь закончил с поисками и пристроился за спиной. Главный вопрос, что я ищу? Выход на поверхность, само собой. Другое дело, если наверху хуже, чем в пещере, родители Панга, в конце концов, чего вполне хватает, не проще ли искать дорогу в город, а не на поверхность? Что-то мне подсказывало, там выход точно будет. Значит, решено. Преодолев очередное расширение, пещеры это пространство не назовешь, я встал перед выбором. Почти как в сказке. Налево пойдешь, жену найдешь, направо по тыкве получишь, дальше не помню, и неважно это, я пошел прямо, поскольку остальные ходы вели наверх, а этот с небольшим уклоном вниз, скорее всего, мой вариант, а нет, так никогда не поздно вернуться, наивно подумал я. Проход расширился, превращаясь в кривой тоннель, с потолков свисала белая хренотень, я не сразу понял, что это, а когда дошло, было уже поздно. Послышался цокот, будто сразу несколько девчонок решили пробежаться на шпильках. Крю так сразу встал, практически на входе. Не желая быть атакованным неизвестной тварью на каблуках, я скомандовал максимальный свет и задрал светляка к потолку. Вот же хрень. Ноги сами по себе подогнулись и понесли назад. Рахнорк уровень 79. Найдя в себе силы, я остановил бегство. Это бессмысленное действие. Мне не убежать от этой твари. Здесь только два варианта. Тупо стоять, дожидаясь смерти, или драться. Когда я это осознал, стало проще. Удар чистой силы шарахнул по нависшему на паутине монстру, оттолкнув его на десяток метров. Да, это был именно паук, но какой? Паучище с большой буквы, Этакая черная вдова с 48 глазками, размером с отожравшегося быка, непонятно как его этот канат по ошибке называемый паутиной, держит, в нем не меньше тонны. Опасть какая, не дай система укусит. В нее-то, судя по неприятному клекоту и пришелся удар навыка, оттолкнула, перекосила и на этом все, паучище как на тарзанке летел обратно. Я сделал шаг назад, едва зажившая лодыжка неприятно заныла. Грохнул аргумент, это я в панике перепутал пистолеты, да даже к лучшему, вон как глаз красиво лопнул, жалко, что не последний. Тварь заверещала пуще прежнего, находясь в самом пике полета, то бишь надо мной, решила сорваться вниз. Уж не знаю в чем причина, глаз заболел или хитрый паучий план, но приземлился Рахнорк прямо на меня, сбив с ног. Я успел выстрелить еще дважды, выбив из боя одну лапу, на этом успехи закончились. Пистолет, громыхая по камню, отлетел в сторону. Тварь нависла надо мной, на брюхе показалось желтое от яда острое жало.